и, стряхивая рукою пыль с головы, сипло закричал. — Я говорил, расколоть, раздробить надо, чтоб не давили друг друга. О, Господи! — Ну-с, что же будем делать? — резко спросил Макаров Лидию. — Горячей воды нужно, белья. Нужно было отвезти его в больницу, а не сюда. — Молчите или уходите прочь! — крикнула Лидия, убегая в кухню. Ее злой крик заставил Варвару завыть голосом деревенской бабы-кликуши. — Нужно судить, проклясть, казнить! Глядя на Диомидова, она схватилась за голову, качалась, сидя на стуле и топала ногами. Диомидов тоже смотрел на нее вытаращенными глазами и кричал: «Каждому свое пространство, и не смейте, никаких приманок, не надо конфет, не надо кружек!» Нога его снова начала прыгать, дробно притопывая по полу, колено выскакивало из дыры, он распространял тяжелый запах кала. Макаров придерживал его за плечо и громко, угрюмо говорил Варваре: — Белья дайте, полотенцев. Что ж кричать? Казнят, не беспокойтесь. — Каждый отдельно! — выкрикивал Диомидов. Из его глаз двумя непрерывными струйками текли слезы. Вбежала Лидия. Оттолкнув Макарова, легко поставив Диомидова на ноги, она повела его в кухню. — Неужели она сама будет мыть? — спросил Клим, брезгливо сморщив лицо и вздрагивая. Варвара, встряхнув головою, рассыпала обильные рыжеватые волосы свои по плечам и быстро ушла в комнату отчима. Самгин, проводив ее взглядом, подумал, что волосы распустить следовало раньше, не в этот момент. А Макаров, открыв окно, бормотал: — Нашел я их на шоссе. Этот стоит и орет, проповедует: разогнать, рассеять. А Лидия уговаривает его идти с ней. — Ненавижу я всех твоих, — кричит он.